95. Лейка для цветов из пакета из-под молока. Перед вами отличный способ сделать идеальную лейку для цветов, да еще и такую, что вы сможете регулировать струю воды. Вам понадобятся пакет молока, подогретая иголка, можно взять дрель. Возьмите большой пустой пакет молока с откручивающейся крышкой и сделайте в ней отверстие с помощью раскаленной иголки. Маленькие проколы помогут вам не залить нежные и чувствительные растения. При желании с помощью дрели вы можете сделать большие отверстия, если вам нужно полить более крупные растения. Сделайте несколько разных крышечек, чтобы менять насадки в зависимости от растений.